Глава 21. Нехлюдов стоял у края парома, глядя на широкую быструю реку. Воображение его, сменяясь, восставали два образа. Вздрагивающая от толчков голова в озлоблении умирающего Крыльцова и фигура Катюши, бодро шедшей по краю дороги с Симонсоном. Одно впечатление умирающего и не готовящегося к смерти Крыльцова было тяжелое и грустное. Другое же впечатление бодрой Катюши, нашедшей любовь такого человека, как Симонсон, и ставшей теперь на твердый и верный путь добра, должно было бы быть радостно. Но Нехлюдову оно было тоже тяжело, и он не мог преодолеть этой тяжести. Из города донесся по воде гул и медное дрожание большого охотницкого колокола. Стоявший подле Нехлюдова ямщик и все подводчики одни за другими сняли шапки и перекрестились. Ближе же всех, стоявший у перил, невысокий лохматый старик, которого Нехлюдов сначала не заметил, не перекрестился, а, подняв голову, уставился на Нехлюдова. Старик этот был одет в заплатанный озям, суконные штаны и разношенные заплатанные бродни. За плечами была небольшая сумка, на голове высокая меховая вытертая шапка. «Ты что ж, старый, не молишься?» — сказал нехлюдовский ямщик, надев и оправив шапку. «Аль не крещеный?» «Кому молиться-то?» — решительно наступающий, быстро выговаривая слог за слогом, сказал лохматый старик. «Известно кому, Богу!» — иронически проговорил ямщик. «А ты покажи мне, и где он, Бог-то?» Что-то было такое серьезное и твердое выражение старика, что ямщик, почувствовав, что он имеет дело с сильным человеком, несколько смутился, но не показывал этого, и, стараясь не замолчать и не осрамиться перед прислушивающейся публикой, быстро отвечал. «И где?» «Известно, на небе». «А ты был там?» «Был, не был, а все знают, что Богу молиться надо». «Бога никто же не видел нигде же. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил», — строго хмурясь, той же скороговоркой сказал старик. «Ты, видно, не Христ дырник, дыре молишься», — сказал ямщик, засовывая кнутовище за пояс и оправляя шлею на пристяжной. Кто-то засмеялся. «А ты какой, дедушка Веры?» — спросил немолодой уже человек с возом, стоявший у края парома. «Никакой веры у меня нет. Потому никому я никому не верю, окроме себе», — так же быстро и решительно ответил старик. «Да как же себе верить?» — сказал Нехлюдов, вступая в разговор. «Можно ошибиться». «Не в жизнь», — тряхнув головой, решительно отвечал старик. «Так отчего же разные веры есть?» — спросил Нехлюдов. «Оттого и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блудил, как в тайге. Так запутался, что не чаял выбраться. И староверы, и нововеры, и субботники, и хлысты, и поповцы, и беспоповцы, и австрияки, и молокане, и скопцы. Всякая вера себя одна восхваляет. Вот все и расползлись, как кутята слепые. Вер много, а дух один». «И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будут заедино». Старик говорил громко и все оглядывался, очевидно, желая, чтобы как можно больше людей слышали его. «Что ж вы давно так исповедуете?» — спросил его Нехлюдов. «Я-то? Давно уж. Уж они меня 23-й год гонят». «Как гонят?» «Как Христа гнали, так и меня гонят. Хватают да по судам, по попам, по книжникам, по фарисеям и водят. В сумасшедший дом сажали. Да ничего мне сделать нельзя, потому я свободен. Как, говорят, тебя зовут? Думают, я звание какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я от всего отрекся. Нет у меня ни имени, ни места, ни отечества. Ничего нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. А годов сколько? Я говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду. Какого, говорят, ты отца матери? Нет, говорю, у меня ни отца, ни матери, окроме Бога и земли. Бог – отец, земля – мать. А царя, говорят, признаешь? Отчего не признавать? Он себе царь, а я себе царь. Ну, говорят, с тобой разговаривать. Я говорю, я и не прошу тебя со мной разговаривать. Так и мучают. А куда же вы идете теперь? Спросил Нехлюдов. А куда Бог приведет? Работаю, а нет работы, прошу. Закончил старик, заметив, что паром подходит к тому берегу, и победоносно оглянулся на всех слушавших его. Паром причалил к другому берегу. Нехлюдов достал кошелек и предложил старику денег. Старик отказался. «Я этого не беру. Хлеб беру», — сказал он. «Ну, прощай». «Нечего прощать. Ты меня не обидел, а и обидеть меня нельзя», — сказал старик и стал на плечо надевать снятую сумку. Между тем перекладную телегу выкатили и запрягли лошадей. «И охота вам, барин, разговаривать», — сказал ямщик Нехлюдову, когда он, дав на чай могучим паромщикам, влез на телегу. «Так, бродяжка непутевый».